казнь. Увидев перед собой Никиту, Вельминов не смог поверить глазам. — Откель ты здесь? Бегич же разбит был. А где Григорий? Никита глубоко вздохнул. — Прибрали попа. Мы с ним в обозе прятались. Ждали, когда Бегич князя Дмитрия побьет. А вон наоборот вышло. Ох, и крепко побили ордынцев русские. Бежали, аж подковы конские по пути теряли. — Ты дело говори, — разозлился Вельминов. — Куда Григорий подевался, не ведаю. Мы в разных местах оказались, как ордынцы драпать начали. А я вот, куда надо попал. — Куда это? — подозрительно прищурился боярин. — Иван Васильевич, ты б хоть глоток воды да кусок хлеба дал с дороги. Оголодал же. А после я тебе такое скажу, упадешь. Глаза Никиты довольно блестели. Это означало, что он узнал нечто важное. И все равно Вельминов уловил в его взгляде и голосе такое, чего стало не по себе. Никите соврать, что через плечо плюнуть. Неужто врет? Спелись с попом и задумали, какую каверзу. Знать бы что. Пришлось Никиту кормить, поить, а потом еще ждать вечера, потому как парень требовал разговора только с глазу на глаз. Зато то, что он сказал, повергло Вельминова в шок. Боярин и раньше задумывался над тем, почему князь Владимир Андреевич, с которым Дмитрия раньше бывало, водой не разлить, вдруг принялся отстраивать себе Серпухов. Была шальная мысль, что рвется младший князь не просто к самостоятельности, а к настоящей власти. Но кто его знает, что на уме у Владимира Андреевича? А теперь Никита твердил, что князь и впрямь захотел под себя Русь взять. Но ему в Москве нужен свой человек. Все нынешние с Дмитрием одной веревочкой повязаны. Даже Вельминовы, супротив, ни за что не пойдут. Не поверив словам Никиты, осторожный Вельминов принялся пытать. А с чего бы князь стал такие слова тебе говорить? И почему отпущен был, ежели в плен попал? Никита кивал. — Верно, не веришь, Иван Васильевич. Я бы тоже не поверил. Скажи мне, кто такой еще полгода назад? Князья, да и впрямь точно родные братья были. А ныне смотри, что Владимир Андреевич с князем Дмитрием на пьяну не ходил? Нет, полки свои посылал, а сам не пошел. И на вожу тоже не ходил. В Москве не всякий месяц бывает, а раньше и полдня друг без друга прожить не могли. Видно, обидел его чем Дмитрий. Всем известно, каков у него несносный характер. Дмитрий Иванович все наследником своего сына Василия зовет. А ведь наследовать Владимир Андреевич должен. А ты князя Дмитрия видел? Не, только издали. А Владимира где же встретил? Это в Коломне. Нас туда переправили. Князь Тимофей Васильевич признал. Пропал бы, ежели не князь Владимир Андреевич. Он вроде как к себе забрал. Потом расспрашивал про тебя, Иван Васильевич. А еще про то, поможешь ли, ежели понадобится. Чем я могу помочь? Ему Мамай нужен. Не, Мамай только набегом может, да и не изничтожить всех. А потом как? Владимиру Андреевичу свои люди в Москве нужны. У него нет. Сама Москва не нужна. Занят. А мыслю... В Серпухе свою столицу делать будет. Что велел мне передать? Если станешь ему помогать, так, чтоб и Мамаю словечко замолвил, и сам загодя ближе к нему перебрался. Кому к нему? Не к Мамаю же, к Серпухову. Ага, а там меня и повяжут, — расхохотался Вельминов. Он же тебя не в Москву зовет, — даже обиделся Никита. Я передал, Иван Васильевич, дальше сам думай. А про Владимира Андреевича не стоит всякого говорить при Мамае, сам знаешь. У Москвы тоже уши всюду есть. Как бы супротив него дома не повернуло. Я видел, как в Коломне князя Дмитрия встречали. Его сбросить трудно будет, а он сам кому башку отрубить и глазом не моркнет. Вот то-то и оно, вздохнул осторожно Вельминов. Поверил бы он не сразу. Никите пришлось еще трижды тайно пробираться в Серпухов и обратно, пока боярин Велиминов решился отправиться туда и сам. Это случилось уже летом следующего года, когда стало ясно, что Мамай пока на Русь не идет. Пока только собирается. Иван Васильевич ворчал на темника. «Сколько уже можно с генуэзцами якшаться? Давно бы подкупил кого в Москве и прибили бы этого Дмитрия. А без него разброд на время настанет. И бери Русь голыми руками». К лету эта мысль утвердилась в нем окончательно. Однажды даже поинтересовался у Мамая, что бы тот сделал, если бы князя Дмитрия вдруг не стало. «Как это?» — поразился темник. Они разговаривали наедине. Велиминов хорошо понимал цену таким речам. Поняв, что имеет в виду опальный боярин, Мамай вдруг усмехнулся. «Хорошо бы. Они без Дмитрия совсем овцами станут. А на Русь пошел бы. Пора, хан. Потом ты к тому ж на ноги встанет. Вдруг меж собой с Дмитрием договорятся». «Да, это плохо», — согласился Мамай. «Что же ты хочешь? Кого поставишь на Руси вместо Дмитрия? Ты что ли хочешь? Над всей Русью лучше Владимира Андреевича, а мне и Москвы достаточно». «Это какого Владимира? Серпуховского? Когда ты с ним спеться успел? Никита твой туда-сюда, видно, не зря бегает». Велиминов смутился. «Ты про Никиту ведаешь, хан? Плохой я буду правитель, если не буду знать, о чем думает каждый из моих приближенных. Тем более такой, как ты, предатель». Последнее слово резануло слух Ивану Васильевичу. Но возмущаться не стал. С трепетом ждал, что скажет хан дальше. Тот кивнул. «Делай. Получится. Дашь мне знать. А тебе так и быть. Дам Москву». Этот разговор решил все. Осторожный Велиминов решил рискнуть и сам отправиться в Серпухов в начале лета, тем, чтобы к обычному времени, по ходу ордынцев, начало осени быть готовым. Счет пошел на неделе. Никита был срочно отправлен к серпуховскому князю на переговоры. А в Москву ушел разведчик и разнюхать, не заподозрил ли чего князь Дмитрий. Никита сообщил, что князь Владимир Андреевич готов. А из Москвы пришло известие от оставшихся там купцов, что князь Дмитрий уехал в Радонеж, а потом в Переславль, а с князем Владимиром почти не увидится. Каждый занят своим делом. Велиминов тронулся в путь. Все лето войска были готовы собраться по первому зову, но Мамай наступать вроде не собирался. Видно, копил силы для решительного удара, способного окончательно сломать хребет русскому войску. От неприятного ожидания становилось не по себе. Зимой князь Владимир Андреевич сходил на Стародуб и в Трубчинск. В результате уверенной победы на сторону Москвы перешел помимо брата Андрея Ольгеровича и Дмитрий Ольгерович. Для Дмитрия это было радостно. После смерти старого Ольгерда в Литве тоже не урядится. Старшие сыновья от первой жены Ольгерда получили только уделы, а власть — старший сын второй жены Ульяни Егайла. Настроенный против Москвы, он готов был в любую минуту повторить походы своего отца. С вожделением смотрел в сторону племянника, неугомонившийся Михаил Александрович Тверской. Иногда Дмитрий охватывал настоящее отчаяние. Снова замять не с Литвой и Тверью. Да когда же это закончится? От степи того и жди, Мамая, Егайла забыл уроки, полученные отцом. Тверь так и смотрит в сторону. Рязань тоже, даже тесть нижегородский князь Дмитрий Константинович старается ни во что не ввязываться. А помощи ждут все. Олег Рязанский обижается, что его землю разоряют всякий год. Но поди попробуй заставить вместе со всеми выступить против того же Бегича или Мамая. Отсиделся в Переславле Рязанском, пока его же удельный князь Даниил Пронский вместе с москвичами на вожже бился. И тесть Дмитрий Константинович тоже сидит, запершись. С кем посоветоваться? Митрополит Алексий умер еще в феврале. Хотел своим преемником назвать Сергия. Да тот воспротивился. Стал точно скала. Не переубедишь. С места не сдвинешь. Сам Дмитрий настаивал на своем духовнике. Тот самом коломенском попе Михаиле, которого все презрительно звали Митяем. Алексей был против Митяя. Не помогали никакие уговоры. Сам Митяй тоже немало покочевряжился. Уж как его уламывал Дмитрий. Другой на месте коломенского попа от радости выше колокольник прыгал бы. А этот все твердил, мол, не хочу принимать постриг. Понимал ведь, что без этого митрополитом не стать. Вот так боялся проиграть и после этого остаться простым чернецом. Дмитрий просто заставил бестолкового попа сначала принять местничество от митрополита на Москве. На это Алексей согласился после беседы с Митяем. А потом на дальнейшее повышение. Но вот избрать его митрополитом на соборе отказались. Надлежало ехать в Царьград и пытаться получить сан там. Возможность этого Дмитрий не сомневался. Если Ольгерд сумел купить митрополию для Киприана, то почему Москва не сможет сделать это для Митяя? Но одно дело ставить Митяя митрополитом и совсем другое советоваться с ним. Дмитрий, напротив, ожидал, что сам Митяй станет по всякому поводу спрашивать у князя согласия. Владимир постоянно в своем Серпухове строит и строит то крепость, то монастырь, то собор. Только успел подумать о двоюродном брате, как тот приехал сам. Дмитрий Иванович с княгиней Евдокией детьми были у Миколы и Марии Велиминовых, когда примчался посланный Владимиром Андреевичем слуга с просьбой серпуховского князя срочно прийти. Великий князь, изменившись в лице, медленно поднялся, но пришедший тут же успокоился. «Дмитрий Иванович, серпуховской князь доволен. Стало быть, все хорошо. А еще просил Миколу Васильевича непременно быть тоже». «Это еще зачем?» — ахнула, прижав руки к груди Мария Дмитриевна. «Посмотрим», — пробормотал князь, и Евдокия бросилась за ним следом. «Митя, думаешь, беда какая?» Глаза княгини смотрели с отчаянием. Муж улыбался, чуть оглянувшись, ласково провел рукой по ее щеке. Слышала же, что Владимир доволен, видя, что жену просто не успокоить, пообещал. Сразу пришлю сказать, что там такое. Прижав его руку к своей щеке, Евдокия попросила. — Ты уж пришли, пожалуйста. Дмитрий с Миколой Велиминовым заторопились на двор к Владимиру Андреевичу. Там стоял какой-то вазок. Вокруг множества охраны сам серпуховской князь расхаживал перед закрытым вазком, действительно довольно улыбаясь. Завидев великого князя, с боярин шагнул навстречу. — У меня для тебя подарок! Ой, какой! Смотри! Он откинул завес вазка. Глянув внутрь, Дмитрий Иванович просто торопел. Следом за ним замер и Микола Велиминов, потому как там сидел связанный по рукам и ногам Иван Васильевич Велиминов. «Откуда?» — обомлел Дмитрий Иванович. Дмитрий, я его почти год себе выманивал!» В ответ на эти слова раздалось почти рычание связанного Ивана Велиминова. «Куда его девать-то?» «В узилище. Куда же еще? Только людей понадежнее поставить, чтоб не подкупил и не сбежал». «Сделаю!» — кивнул Владимир, все так же смеясь. Дмитрий, понимая, что в темере у младшего Велиминова уже от страха зашлись, подозвал к себе одного из слуг, велел спешно бежать к княгине, сказать, что Владимир Андреевич просто подарок необычный привез. Остальное, мол, дома доскажет. Конечно, ни княгиня, ни ее сестра не вытерпели, все же прибежали. Слушая рассказ Владимира о том, как он год дурил голову сначала Никите, а потом через него Велиминову, пока не добился, чтобы тот сам Серпухов явился. Великий князь усмехнулся. «А что ты им врал?» «Как что?» — хохотал Владимир. «Чем Иван Велиминов сманить можно было? Только обещанием отправить тебя к праотцам, а его самого на Москве хозяином поставить». Наблюдая, как вытягивается лицо брата, серпуховской князь замолчал. Потом переспросил. «Мить, ты че? А как его иначе выманишь? Зато Мамай ждет от него сообщения, и пока не получит, с места на Русь не тронется». «Какое сообщение?» Сразу забыл о неприятных словах Дмитрий. «Что тебя уже потравили. Пусть ждет до конца августа, потом ему идти поздно будет. А мы его до следующего года можем войска собрать. Хорошо, я его обманул». «Ну ты...» «Мне-то почему ничего не сказал?» «Митя, а ты смог бы спокойно с ним разговаривать?» Только все испортил бы. Мне и то тяжко было. Боялся спугнуть. Что ты с ним делать станешь? Казню, жестко ответил Дмитрий. Так, может, его прямо сейчас в узилище задушить? Или поговорить хочешь? Великий князь встал и взволнованно прошелся по палате, в которой сидели. Его лицо подергивалось. Нет, я его прилюдно казню, чтобы все знали, за что. За то, что свою землю предал и великого князя отравить пытался. Душное утро обещало еще более душный день. Который год лето стояло жаркое. Даже в августе, что ни день, то пекло. На дворе расставлены открытые сундуки, развешаны шубы, шапки, зимняя одежда. Жаркий летний день, самое время сушить все сложенное по сундукам. Евдокия Дмитриевна ходила между одеждой, оглядывая, перебирая разложенное. Но мысли княгини были далеко от виденного. То и дело она возвращалась к вчерашнему происшествию. Дмитрий больше ничего рассказывать не стал, только сообщил, что Владимир выманил Ивана Велиминова обманом и что собирается теперь казнить бывшего боярина за измену и дружбу с Мамаем. Она и спрашивать не стала. Без того видно, что переживает великий князь. Пока не было Ивана Велиминова рядом, готов был разорвать его. Если бы увидел, а вот привезли такого жалкого, и теперь трудно убить. Конечно, одно дело сокрушить человека в бою, или даже просто в сильной злости, а вот так. Вчера к ней прибежала бояриня Мария, мать опального Ивана Васильевича. Плакала, прижимала руки к полной груди и просила Евдокии великого князя не клясть остальных детей за это непутевого. Евдокия руками замахала. «Да ты что, боярыня, никто на Миколу ни на Полиевка худого не думал. Сама знаешь, Микола у князя первый друг. И Тимофей Васильевич Дмитрий тоже уважает». Та разрыдалась. «Ой, не приведи тебе, Господи, княгинюшка, вот так мается, как я маюсь. Ож, все, все, ждите». Хоть и худое, но свое. Ты с ним повидаться, что ли, желаешь, Мария Ивановна? А можно? Заблестели надежды глаза матери. И не думала, что просить получится. Хотела только, чтобы Миколушки худого не было. Я попробую попросить Дмитрия Ивановича. Может, разрешит. Я к тебе тогда вон стежку пришлю. Сообщит. Вечером она действительно попыталась поговорить с мужем. Дмитрий сначала поморщился. «Дуня, тебе теперь все Велиминовы с просьбами ходить станут». «А кто все, Митя? Микола всегда рядом с тобой. Тимофей Васильевич тоже. А ко мне, кроме матери, кто прийти может? Митя, ты не сердись. Ну, дозволь матери попрощаться с сыном. Какой бы он ни был, она его родила. Разреши». «Да пусть идет. Я не против». Из Велиминовых с Иваном увиделась действительно только мать боярини Мария. А чуть позже попросился еще один человек. К великому князю пришел с разговором Тимофей Васильевич Велиминов. Конечно, Дмитрий сразу понял, о ком идет речь. «Не мнись, Тимофей Васильевич. Хочешь знать, что с пленянником будет? А что бы ты сам сделал? Убил бы его. Ванька не из тех, кого можно отпускать. Он снова все начнет. Как поймали-то? Владимир обманом Серпухова заманил через его помощника какого-то». «А?» Вдруг дошло до старшего Велиминова. «Я этого парня еще на воже разглядел». «Да ты уже в Москву уехал. Его и потащили в Коломну. А там, видать, Владимир углядел. Ты чего хотел-то? Поговорить с Татем позволишь? Хочу мерзавцу в глаза посмотреть, спросить, по что Велиминовский род опозорил. Никогда в нашем роду предателей не было». «Ну, спроси». После разговора с племянником Тимофей Васильевич снова пришел к великому князю и снова долго мялся, пока Дмитрий не поинтересовался. «И что ты узнал? Почему Иван ваш род опозорил?» «Не о том я. Просьба есть у Ивана». «Нельзя, князь, в последней просьбе отказать». Дмитрий вытаращил на Велиминова глаза. «Чего он хочет? Чтоб казнили его не топором, а мечом. Все же не тать какой-то и не вор. Боярином вроде был. Дмитрий опустил глаза. Пусть Кат возьмет меч. Скажи, Тимофей Васильевич, прав ли я, что казню предателя? Когда снова загремели ключами стражники, охраняющие его узилище, Иван Васильевич даже усмехнулся. Неужто теперь сам великий князь? Вчера приходил дядя Тимофей. Всяко корил за измену, за то, что опозорил род Велиминовых. Правда, обещал передать просьбу не казнить, как Татя, топором, а чтоб отрубили голову мечом. Дядя пришел с вестью об отказе, или все же сам князь пожаловал. Но того, что увидел, Иван никак не ожидал. Мать! Старая боярыня с трудом перешагнула порог узилища и почти без чувств упала на руки закованного в цепи сына. Ванюшка! Стражники отвернулись, потом и вовсе вышли вон. Не было сил видеть, как гладит мать опального, приговоренного к смерти боярина слабыми от горя руками, как вглядывается в его еще красивое лицо. Присели на грубую деревянную лавку. Боярине Марии все же всматривалось лицо Ивана Васильевича, потом тихо поинтересовалась. «Тебя казнят, ведаешь?» Иван кивнул. «Чего еще ждать от князя?» «Как его корить, коли ты виновен?» «В чем?» — не выдержал Иван Васильевич. Почти вскочил, шагнул к узенькому окошку, гляделся в крошечный кусочек неба. «Что не захотел его за собой терпеть? Что захотел сам встать?» А мать вдруг тихо произнесла. «Ах, к Мамаю! Ты чего ж пошел? Неужто неведомо тебе, что он враг людей русских?» Что мог возразить Иван? Что он сам ненавидит Мамая не меньше Дмитрия? Да только от всех зависит. А мать рассудила его молчание по-своему. Попросила. «Ваня, может тебе пасть ножки князю попросить? И мы бы все попросили. И его жена княгиня Евдокия тоже. Князь добрый. Он может простить, а может, не простит. Никогда, слышишь, никогда не встану я на колени перед толстым Митькой. Не бывать тому. Ванюшка, ты ведь ты перед ним виновен. К чему Мамаю служил? А кому я должен служить? Ему? Пусть лучше голову рубит. Отрубит. Ведь не вспомнит добрым словом. Останешься для всех татем душегубцем. И такая тоска звучала в голосе боярни Марии, что сын содрогнулся. Неужто и впрямь ему один путь — преклонить колени перед Дмитрием? Нет. Еще раз нет. Даже если завтра отрубят голову, даже если родные проклянут, небось уже прокляли, когда уехал в Орду, только не признание, что толстый Митька во всем прав. Мать еще долго сидела, чуть покачиваясь и молча, глядя на сына. Что она могла еще сказать? Самой броситься в ноги к великому князю, моля о прощении непутевого сына. Вдруг ее осенило. Да что ж она раздумывает? Конечно, надо идти, ползать в ногах у князя, у княгини, целовать сапоги, рыдая, умолять, просить. Забыв обо всем, она принялась суетливо поправлять одежду, бормоча. Попрошу, умолю, у ноги брошусь. Пожалеет, мать пожалеет. Пусть хоть в узилище, да живой. Гиминов прислушался. Ты кого просить собираешься? Митьку, что ли? Боярня схватила сына за руки. Да, да, Ванюшка, его и княгиню Евдокию. Подошву лизать стану, чтоб простили тебя, чтоб жить оставили. Умолю, родимый, ты только подожди чуть. Иван стряхнул мать изо всех сил, заорал так, что прибежали стражники. «Не смей! Слышишь, не смей! Ни о чем просить не смей! Я не хочу!» Вопль Вильяминова поднял на крыло всех сидевших неподалеку птиц. Вороны с карканьем взлетели, хлопая крыльями. Мать испуганно принялась крестить сына. «Что ты? Что ты, Господь, с тобой, Ванюшка, что ты?» Иван уже спокойней. Повторил, что не желает, чтобы кто-нибудь, мать ли, брат ли или дядя, просили за него великого князя или княгиню. «Это моя последняя воля», — объявил он. «Суждено помереть, так помру». Мать горестно вздохнула. «Да ведь и помирают по-разному». Мне лучше быть казненному от Дмитрия, чем помилованно им. Тебя казнят. Пусть. Мать уходила, согнувшись от горя. Она старалась не оглядываться, но, уже пройдя половину двора, не выдержала. Обернулась. Ей показалось, что в крошечной прорези окошка узилища она видит лицо своего сына. Хотелось броситься обратно, но лицо тут же спряталось. Сын не желал ее, либо еще чьей-то помощи. Дома Тимофей Васильевич рассказал, что тоже пытался уговорить Ивана попросить за него. Но племянник накричал. «Не хочет он пощады, Мария. Видно, такова судьба твоя, чтобы один сын был в чести, а другой в проклятии. Всегда Ванька был такой гордый, где не надо. Никогда о своих ошибках не признавался». Мария не ответила. Она сидела молча, уставившись сухими глазами мимо всех и слегка раскачиваясь. Кто поможет материнскому горю? Никто. Только время лечит. Да вылечит ли? По Москве ходили берючи, скликая людей на Кучково поле. Ничего не понимающие горожане передавали от одного к другому слухи, что собираются казнить тайно бежавшего еще 4 года назад Ивана Васильевича Велиминова. За что казнить? Разве бояре не умеют право переходить от одного князя к другому? Другие возражали, мол, имеют, только нужно крестное целование снять, а после идти. В середине дня на Кучковом поле стал собираться народ. Такого Москва еще не видывала. Посреди поля стоял высокий помост, на нем огромная колода. Среди первых подошедших сразу понесло слова. «Голову рубить станут!» Постепенно поле заполнилось людьми. Судили и рядили о том, в чем виноват Велиминов и как его лучше казнить. Мужики больше поминали его службу Мамаю, а бабы — пригожесть. Вдруг в толпе прокатилось. «Кат! Кат идет!» На помост поднялся рослый человек в красном плаще и накинутом на лицо капюшоне. «Конечно, кому хочется, чтобы твое лицо после на улицах узнавали?» Народ гадал, приедет ли сам князь посмотреть, как его первейшему врагу среди русских голову рубят. Все вспомнили москвичи, и то, как после смерти Василия Васильевича Велиминова князь не поставил его сыну тысячким, и то, как тот бежал в ночи в ненавистную Тверь, вечно приводящую на Москву литовцев, и то, как потом оказался вместе с рожским купцом у Мамаева в услужении. Все признавали вину боярина, все соглашались, что много навредило Руси. Но все и жалели самого Ивана Васильевича. Чего казнить-то? Посадил бы его князь в узилище, держал бы там на хлебе и в воде несколько лет. Глядишь, и выправился бы боярин. Хотя, конечно, Горбатого только могила исправит. Раздались голоса интересующихся. Просил ли сам Вильяминов у князя прощения? Ответил кто-то из стражников, видно, охранял Ивана в узилище. Не просил, потому и казнят. Одно твердит, мол, или он, или князь Дмитрий Иванович. Страж не стал называть Дмитрия так, как звал его сам Велиминов, толстым Митькой. А если бы сказал, то, пожалуй, жалельщиков у опального боярина поубавилось бы. Князя Дмитрия Ивановича уже любили, в том числе и за молодецкую стать. Бабы все равно жалели, многие помнили красавца-боярина, его русые кудри, его красивые, чуть нагловатые глаза, его ухарство. Когда пронеслось, что станут рубить голову, так вообще поднялся крик и плач. Как же это, такую красивую голову и рубить? Наконец на поле привезли закрытый вазок. Из него вышел сначала рослый бирюч, потом двое стражников вывели Ивана Велиминова. Бабы ахнули в один голос. За последние годы в волосах боярина прибавилось седых волос, но менее красивым от этого он не стал. По-прежнему вились кудри, по-прежнему с вызовом смотрели красивые серые глаза, по-прежнему был тверд его шаг и привлекательно рослая фигура. Держа связанные руки сзади, Велиминов поднялся следом за Беричем на помост и оглянулся. Почти все поле было полно народа, но никто не насмехался и пальцем не показывал. Напротив, многие бабы плакали, жалеючи погибающего в расцвете сил боярина. — А папа, что ж, не будет, что ли? — — поинтересовался у стоявшего подле большой колоды Ката Иван. Ему ответил сзади Бирюч. — Будет, будет. Не пужайся. А я и не боюсь. Это ваш князь боится меня так, что не рискнул прийти посмотреть. Нужен ты князю, изменник проклятый. Фыркнул Бирюч и принялся разворачивать большой свиток. Бирюч прочитал все, в чем обвиняли Ивана сына Васильева. А это были измена Москве и великому князю и попытка отравить княжескую семью. — И нишься ли ты в том, что такое замышлял? — Замышлял, — согласился Велиминов. — И жалею, что не сделал. Он хотел еще что-то добавить, но Бирюч решил, что с виноватого хватит и этих слов признания. А потом громко объявил, что за эту вину Иван Васильевич Велиминов будет казнен отсечением головы. Площадь снова взвыла. Кажется, только теперь все поняли, что все по-настоящему. Что вот этому красавцу сейчас прилюдно отрубит голову. Не желаешь ли просить великого князя о снисхождении? Просить? Митьку просить прилюдно? Хотелось крикнуть, да ни за что. Но Велиминов только пожал плечами. Если бы хотел, то уже попросил бы. Он все еще не верил, что Дмитрий решится на такое. Никогда никому в Москве принародно голову не рубили. Казалось, вот сейчас выйдет на площадь сам великий князь и объявит, что жалует преступника жизнью, хотя и в узилище. Но сколько ни крутил головой Вильяминов, а князя не видел. Даже никакого закрытого воска не было. И вдруг он с ужасом осознал, что это конец. Вот сейчас ему попросту отрубят голову. От страха вдруг задрожали колени, а тело покрыл противный липкий пот. Думать о казни, сидя в узилище, оказалось куда легче, чем стоя на помосте рядом с Катом. Хотелось крикнуть: «Да не тяните же вы!» Больше всего Велиминов боялся, что его силы духа не хватит, что вдруг сорвется, закричит что-нибудь жалкое, станет умолять не губить. Остановил сам себя. Нет. Так нельзя. Нельзя дать толстому Митьке порадоваться из-за его слабости. Тут на помост поднялся невесть откуда взявшийся поп. Велиминов давно не бывал в Москве и не знал, что это духовник князя Митяя. Поп сокрушенно покачал головой, снова призвал Велиминова покаяться. Тот отказался. — Ну, как знаешь, — почти с удовольствием объявил Митя и кивнул Кату. Тот сильной рукой пригнул голову Ивана Васильевича к плахе. Последним, что услышал Велиминов, было резкое хэканье Ката, опускавшего на его шею большой меч, и женский крик ужаса. Подхватив отрубленную голову за волосы, Кат деловито бросил ее в корзину и выпрямился, точно спрашивая: «Кто следующий?» Народ отшатнулся от помоста, всюду раздавался бабий плач. Как бы не был виноват Велиминов, а когда казнят человека, жалко. Туловище казненного и корзину с его головой куда-то быстро тащили. Семка, наблюдавший все вместе с остальными москвичами, тоже жалел глупого боярина. Уже многие говорили о том, что стоило бы повиниться, и князь точно бы простил. Оглянувшись, Семка вдруг увидел Никиту. Усиленно работая локтями, он быстро пробрался к бывшему приятелю и толкнул его в бок. — Никита, ты здесь? Как? Тот шарохнулся от одного имени, но Семка не дал удрать, цепко держал за рукав. — Твоего хозяина казнят, а ты же как? — А тебе-то что? — разозлился Никита. — Да ты не злись, — уже мирно попросил Семен. — Вы же вроде вместе удирали. — А теперь, как видишь, нет. — Конечно, нет. Он без головы, а твоя пока при тебе. Семен хотел пошутить, но Никита вдруг рванул рукав так, что кусок остался в пальцах у Семена, и бросился прочь. «Не нравится?» — сам себе объявил Семен. И отправился домой. Чего вспоминать об этом Никите? Сам себе яму вырыл. И вдруг Семен вспомнил, что не сказал приятелю главное. Настея родила дочку. К отцу так и не вернулась, но живет с девочкой у Велиминовых. Научилась хорошо вышивать и работает у боярни в Сетлице. Шьет. Но Никита и след простыл. Сколько ни оглядывался Семен, не увидел. Никита и правда поспешил уйти. Он понимал, как виноват, поверив Владимиру Тихоновскому. Он соблазнил прийти на Русь и самого Вельминова. Только потом Никите удалось удрать, его особо и не стерегли, а Ивана Васильевича казнили.